Глава 30. 9 апреля 1945 года. Зима сдалась под напором весны даже в горах. Снег начал таять, дни становились длиннее, и однажды утром на перекличке Нина заслушалась пением птиц, ликующими радостными трелями. В тот же день, отмывая в раковине сковородку, она перевернула ее, чтобы проверить, не осталось ли где-нибудь пятнышко жира, и в отполированном до блеска донышке, поймавшем солнечный луч, вдруг отразилось незнакомое лицо. Нина похолодела. Лицо было изнуренным и бледным, в ореоле коротких кудряшек. Ввалившиеся глаза смотрели настороженно, испытующе, сухие губы растрескались. Скулы выпирали, острые, угловатые, как на карикатуре. Это было лицо умирающей женщины, ее собственное лицо. Нина прикрыла глаза, мысленно велев себе перевернуть сковородку, отложить ее в сторону и продолжить мыть посуду. «Нина!» Георг, подошедший к ней, перехватил своей заскорузлой рукой сковородку, прежде чем Нина ее выронила. Советские войска уже близко. Она боялась пошевелиться. Даже вдохнуть. «Не сдавайся». Нина вслепую нащупала руку Георга, сжала ее. Всего на мгновение, просто чтобы он знал, что она благодарна ему за доброту. И вернулась к работе. Первой заболела одна из охранниц. Лихорадка, пролетел по лагерю слух. Женщина выздоровела, но еще несколько недель плохо соображала и чувствовала такую слабость, что еле держалась на ногах. Потом стали болеть заключенные. Жар валил с ног одну за другой, они слабели и умирали. Врачи к ним не приводили и лекарств не давали. Клаб теперь носа не высовывала из своего кабинета, то ли боялась заразиться, то ли и сама уже слегла. Спастись от заражения было невозможно, по крайней мере, Нина не видела никакой защиты. Они со Стеллой, конечно, старались, насколько было возможно, соблюдать гигиену и пили только кипяченую воду. Но остальные тоже принимали меры предосторожности, и это не спасало их от болезни. Местные наемные работники перестали приходить в лагерь. Заводские цеха опустели, печи остыли. Даже Георг больше не появлялся на кухне. Конец войны близился. Однако никто не знал, когда этот день настанет, как долго им еще ждать освобождения. О прибытии поезда для эвакуации заключенных никто не предупредил. Им просто приказали выйти на перекличку, а потом нервные, взмокшие охранники вытолкали женщин за ворота лагеря и погнали к веренице товарных вагонов. Нина поначалу чуть не ударилась в панику, потому что потеряла в толпе Стеллу. Но через несколько минут девочка протолкалась к ней в переполненном вагоне. «Наконец-то! Нас отправляют домой!» Глаза у Стеллы блестели от возбуждения. «Я так не думаю», — покачала головой Нина, но девочка ее перебила. «Все об этом говорят. Нас отправляют. Ну ладно, точного места никто не знает, но это и не важно, правда же?» «Мы все еще в руках у немцев, Стелла. Возможно, нас везут в другой лагерь, возможно, даже обратно в Биркенау. Но война ведь закончилась». «Нет, еще не закончилась. Охранники в этом поезде напуганы и очень злые. Если мы сделаем что-то не так, попадемся им под руку, они нас убьют, не раздумывая. Почему ты не можешь поверить в хорошее? Просто для разнообразия. Почему не разрешаешь самой себе надеяться?» «Я бы хотела верить. Я надеюсь, но...» «Но что? Что?» Нина внезапно почувствовала себя слишком усталой, чтобы продолжать этот разговор. Да и что тут можно было еще сказать? Поезд везет их либо прямиком в Биркенау, и тогда они все обречены, либо в какое-то другое место. Возможно, второй вариант окажется лучше первого, но надежда или вера в хорошее тут ничего не изменит. Стелла, однако, верила, и было бы жестоко отбирать у нее эту веру. Только не сейчас, когда ничего другого у нее уже не осталось. Поэтому Нина улыбнулась, села на пол и похлопала по грязному дощатому настилу рядом с собой. «Ты права. Я что-то раскисла. Садись рядом. Правда же, нам повезло, что на этот раз вагон не набит под завязку». Остаток дня тянулся мучительно медленно. У Нины раскалывалась голова, и она убеждала себя, что это из-за голода и жажды, другой причины нет. Поезд останавливался ненадолго и шел дальше. Каждые несколько часов охранники открывали двери, чтобы дать женщинам воды и вынести ведро с нечистотами. Это продолжалось бесконечно. «Куда вы нас везете?» — то и дело кричала какая-нибудь из пленниц. Но охранники не обращали на них внимания. На второй день Нина проснулась от сильной боли в мышцах, ломила все тело. На третий день у нее начался жар. Волнами накатывала тошнота, но желудок был пуст, и ее рвало воздухом. На четвертый день она впервые обнаружила у себя сыпь. Россыпи красных точек невозможно было не заметить на мертвенно-бледной коже. И тогда стало ясно, отчего ее лихорадит. Это был тиф. Остальные в вагоне старались к ней не приближаться, и если бы Нина не была так слаба, она бы объяснила им, что бояться нечего. Бактерии тифа передаются через укусы в шее, а не напрямую от человека к человеку. При этом зараженные насекомые остались в бараках лагеря. Если есть в мире справедливость, они, конечно же, доберутся до старшей надзирательницы и попьют ее крови. Нина лежала на грязном полу вагона, пристроив голову на коленях Стеллы, и думала о том, что станет после войны с людьми, которые несколько последних месяцев превращали их жизнь в кошмар, с теми, кто хотел их уничтожить, свести к нулю. Неужели надзирательница из Биркенау с холодными темными глазами вернется к своей прежней жизни так, будто всего лишь съездила куда-то на безумный уикенд? А коллеги клуб, школьные учителя догадаются ли спросить у нее, что она делала во время войны? Призовут когда-нибудь этих людей к ответу за их преступление или нет? Нина уже знала ответ. Нет, нет, ибо в этом мире не осталось ни справедливости, ни милосердия. Нет и точка. На пятый день поезд остановился в маленьком городке, который мог находиться в Германии или в Польше, или где-то в тех краях. Выражение лиц прохожих при виде женщин, вывалившихся из зловонных вагонов и бредущих по улицам из городка, насмешило бы Нину, если б у нее остались силы смеяться. Стелла помогала ей идти, почти несла на себе, не давала упасть, когда охранники без устали подгоняли их вперед. И Нине страшно хотелось сказать девочке, чтобы посадила ее у обочины и дальше шла одна, потому что бактерия, попавшая ей, Нине, в кровь от какой-то вошки, чей укус она даже не почувствовала, все равно ее прикончит. В горле пересохло, было ужасно больно глотать, а говорить и вовсе невозможно. Но Нине необходимо было удостовериться, что Стелла знает, как действовать дальше. «Обещай, что поедешь в Мецочель. Там ты найдешь свой дом. Ты не останешься в одиночестве». «Конечно, не останусь, потому что со мной будешь ты. А теперь хватит болтать и шевели ногами. Нас пристрелят, если остановимся». «Роза о тебе позаботится непременно. Я ее знаю». Так трудно было идти. Нина превратилась в тень, в бесплотный дух. Ее упрямо бьющееся и страждущее сердце лишилось всякой защиты. Она хотела сесть на дорогу, попробовала убедить Стеллу остановиться всего на секунду, на мгновение, чтобы дать ей отдохнуть. Им обеим нужен был отдых. Но Стелла ее не слушала. «Мы почти пришли, Нина. Осталось меньше километра. Обещай рассказать им, как я старалась. Скажи им, что я их очень сильно люблю. Передай Лючи. Сама им все скажешь и передашь. Идем же!» «Слишком далеко». «Да мы уже на месте. Ты что, не видишь? Мы в Терезине!» Терезин — гарнизонный город в Чехии, где во время Второй мировой войны фашисты организовали концентрационный лагерь, известный как Терезинштадт или Терезинское гетто. «Здесь нас никто не убьет, и этой ужасный клуб мы больше не увидим. А еще тут есть врачи. Нина, врачи и медсестры из Красного Креста». Стелла заплакала, взмолилась о помощи, обращаясь к проходившим мимо людям. И Нина крепче вцепилась в руку девочки, стараясь привлечь ее внимание. «Все хорошо, Стелла. Ты пойдешь дальше без меня», — сказала она подруге, своему единственному другу. «Даже не думай! Не смей сейчас умирать! Врачи тебе помогут! Пожалуйста, кто-нибудь, помогите ей! Она так больна, я не знаю, что делать!» «Все хорошо», — прошептала Нина. «Теперь все будет хорошо». Ей казалось, что ноги отрываются от земли, и она плывет в воздухе, парит над разбитой дорогой и толпой измученных пленников, летит дальше, над маленькими городками и полями, все выше и выше, одолевает вершины гор и начинает стремительный спуск к знакомым холмам Мецочель. Теперь она дома, и Нико ждет ее, стоя под оливковым деревом во дворе и широко раскрыв объятия. Он ждет ее давно. Все это время он ждал, что она вернется домой. Когда Нина проснулась, она лежала на кровати, в чистой постели с настоящим матрасом и белоснежными простынями, а под головой у нее была сказочно мягкая подушка. Комнату пронизывал солнечный свет, одно окно было распахнуто настежь, и она слышала детские голоса и заливистый смех, долетавшие со двора. «Дети!» Нина заморгала, попыталась поднести руку к лицу, чтобы протереть глаза, но сил хватило только поднять ее на сантиметр, и рука упала обратно на чистое одеяло. «Ты очнулась!» В углу комнаты сидела Стелла. Она отложила книгу, которую читала. «Книгу! Настоящую книгу!» И пересела на краешек кровати. «Что случилось?» — нетерпеливо спросила Нина. «Мы шли по какой-то дороге, ты помогала мне держаться на ногах. Ты не помнишь, как мы добрались до лагеря?» «Кажется, не знаю. Ты говорила, мы почти дошли, и еще обещала, что там будут врачи, и что мы никогда больше не увидим старшей надзирательницы Клаб». «Да, верно! Мы сейчас в Терезине, рядом с Прагой. Тебя сразу доставили в больницу и поместили в карантин. Я боялась, что они бросят тебя умирать или просто убьют. Но медсестры, у них здесь настоящие медсестры и врачи из Красного Креста, представляешь? Они пообещали, что позаботятся о тебе. И позаботились. Как долго я болела? Мы прибыли сюда 21 апреля, но меня к тебе пустили только на прошлой неделе». «Ох», — пробормотала Нина. Разговор уже вымотал ее, лишил последних сил, но нужно было задать Стелле еще один вопрос. «Война закончилась?» Когда она снова проснулась, Стелла сидела на прежнем месте, и при виде ее довольного личика Нина расплакалась. «Почему ты плачешь?» «Не знаю. Так приятно видеть, что ты улыбаешься. И, по-моему, ты немножко поправилась». «Совсем немножко. Персонал за этим строго следит. Если после голодания сразу съесть очень много, можно заболеть. Так что нам всем прописали диету. Медсестры говорят, вес надо набирать медленно. А война закончилась! Больше недели назад! Советские войска пришли сюда 7 мая, а на следующий день закончилась война. Я просила медсестер сказать тебе об этом, но ты тогда, наверное, все время спала. Неужели правда не слышала, как радостно кричали люди и сигналили машины?» Нина покачала головой. «Ничего не слышала. Какое сегодня число?» 16-е. «Твой день рождения», — вспомнила Нина. «Поздравляю, милая. Спасибо, что осталась со мной». «Как будто я могла тебя бросить!» «Ой, совсем забыла. Медсестры из Красного Креста собирали у всех письма родственникам. Обещали отправить. Я написала твоим, что ты заболела, но уже идешь на поправку». «А как же ты узнала адрес?» «Ну, ты же говорила мне, что Мэтсачель — маленькая деревенька. Поэтому в адресе я написала только имя твоего мужа. Никола Джерарди в Мэтсачель. Как думаешь, почтальон его найдет?» Нина кивнула и крепко сжала руку Стеллы, стараясь не заплакать. «Да», — солгала она, — «конечно, найдет».